опустилась, город засыпает, но в тени зло не дремлет, поджидает. Джекоб, простой патруль, вел тихий. Вдруг крик, стрельба и хаос дикий. Маньяк гулял, не ведал страха. Кровь лилась рекой, кошмар и крах. Джек ванул вперед, не думал долго. В сердце лишь долг и справедливость колка. Он знал, что должен, обязан остановить. Безумие это, что нить устала жить. Город ангелов в огне, палач идет, Джек ранен в грудь, но не умрет. Последний выстрел точно в цель. Казалось, в злобе он закрыл дверь. Пуля лишь взбесила зверя. Теперь в опасности его семья и вера. Жена и сын, невинные души. Их тени смерти уже коснулись уши. Джек в бреду видит кошмары. Как зло крадется, стирая чары. Он должен стать, должен бороться. За тех, кто дорог, должен прорваться. Город ангелов в огне. Палач идет, Джек ранен в грудь, но не умрет. Последний выстрел точно в цель. Казалось, в злобе он закрыл дверь. Закрыл дверь. Закрыл дверь. Закрыл дверь. Сила древняя проснулась в нем. Месть черная пылает огнем. Теперь не коп, он, а тень возмездия. Справедливость — его профессия. Город ангелов в огне. Палач идет, Джек ранен в грудь, но не умрет. Последний выстрел точно в цель. Казалось, в злобе он закрыл дверь. Ночь темна, и битва только началась. Джек